Никто иной, как я, Павел старец, а теперь и узник Иисуса Христа. Значит, Павел уже был в старости, Павел старец. Вот отсюда видно, что вот это послание он писал, когда уже был в преклонном возрасте. Вот сколько ему было, ну, трудно сказать, можно посчитать приблизительно, но это уже был пожилой возраст. И начал Павел вот так вот в трудностях свой путь служения, и уже в старости тоже в тюрьме был. Никто иной, как я, Павел, а теперь и узник Иисуса Христа. Вот обратите на это внимание особое. Со стороны Павла. Он говорит, я выбираю лучшее. Лучшее было просить. Он говорит, я имею право и приказать. И скажите, если бы апостол Павел приказал, Филимон должен был бы сделать то, что он приказал или нет? Должен был бы. Но здесь есть одно «но» очень интересное. Мы дальше будем читать, здесь же будем читать. Я об этом уже говорил. Может быть, вы догадываетесь, о чем? О чем идет речь? Я еще раз читаю. «Почему, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно, полюби лучше, прошу, не иной кто, как я, Павел старец, а теперь и узник Иисуса Христа. Прошу тебя о сыне моем Анисиме, который родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце». Я специально читаю, перепрыгиваю. Я хочу, чтобы вот эту мысль связать. «Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование. Но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынуждено, а добровольно». Вот, наверное, один из вопросов или один из тестов проверить сердце. Павел очень хотел, чтобы люди делали дела добрые добровольно, чтобы они имели награду. «Я мог бы тебе приказать». А почему он говорил, но я не хочу, чтобы это было приказано, чтобы делать добровольно. Я хочу, чтобы ты имел награду. Потому что если ты не согласишься, я прикажу, ты должен будешь делать, но награды ты никакой не получишь. Мне будет награда. Потому что я сумел тебя заставить сделать доброе дело. А ты этого не хотел. Вы меня хорошо понимаете, что я хочу этим показать? Это то, что сегодня важно помнить нам всем. Послание к Галатам еще раз напоминаю, потому что я очень хочу, чтобы в нашей церкви, если будем что-то делать, чтобы делали добровольно, не под принуждением, а от сердца, доброохотно, ибо доброохотно дающего что? Любит Бог. А кто под принуждением делает, любит, ну, наверное, немножко любит. Потому что все-таки соглашается, что надо. А если с огорчением? Как раз там вот послание к Галатам, вот два момента подмечены. Не с огорчением и не с принуждением. Ибо доброохотно дающего любит Бог. И Павел это очень-очень хорошо понимал все. И он говорит, я мог бы тебе приказать. Но я лучше прошу. Я хочу, чтобы ты понял и сделал это добровольно. Я уже, Павел, может, так не говорил, но он мог сказать так. Для меня хватит награды той, что я делаю. Мне твое не надо. Это ж ты будешь делать это доброе дело. Это ты будешь принимать. Это ты будешь его как раба опять иметь у себя. Ты, не я. Потому я хочу, чтобы ты это делал добровольно. Не под принуждением. Еще раз прочитай, потому что, наверное, в нашей жизни, может быть, мы испытывали какое-то недоумение по поводу того, что мы вот делаем, а радости не видим, и Бог не благословляет. Я такое слышу, может быть, не открытым текстом, но как недоумение какое-то. Что от меня Бог требует? Я же вот делаю, я стараюсь, я и правда делаю. Но вот мы забываем о том, это уж под принуждением. Ты ж неохотой делаешь, с огорчением делаешь, а потому и делаешь, и не имеешь благословения. Тогда просто перестрой свое мышление и делай с охотой. И тогда действительно будешь иметь то полноценное благословение, которое Бог дает. Он же видит все. И Писание говорит так. Ибо говорит, не неправден Бог, чтобы забыл ваше дело веры и труд любви и терпения упования на Господа Иисуса Христа. Апостол Павел неоднократно об этом напоминал. А вот мы часто упускаем из вида. Но почему? Я хожу, я регулярно хожу в собрание, я не пропускаю ничего. А почему? А потому что и в собрании под принуждением, с огорчением, под давлением. Иногда просто не желая, по обычаю. А Господь говорит, мотивы смотрю. Ты то сделал доброе, а почему? Чем ты был движим, когда это делал? И часто мотив неверный, дело хорошее, а мотив неверный и не дает радости, не дает благословения того нужного. Я уже не говорю про политику, не говорю про христианство, я говорю политику христианскую. Я не имею в виду политику там мирскую. Христианская политика есть, когда человек что-то делает, но у него, знаете, что не просто вот так, он с замыслом, он знает, что он делает. Поэтому очень хотелось бы, чтобы у нас все было чисто. Чтобы все было чисто. И тогда благословение Божие не замедлит прийти. А если вот это не понимать хотя бы, я не думаю, что кто-то этого не понимал. Где-то вот внутри сердца что-то вот было вот такое, какой-то голос звучал, что не совсем то. Но просто я сегодня, может быть, поставил ребром этот вопрос. Я о нем говорю открыто, чтобы все-таки мы поняли, дело-то дело, хождение-хождение, молитва-молитва, а желание-то у тебя какое? Потому что Яков говорит, что мы можем употреблять свободу нашу для прикрытия зла. Вот мы сегодня свободны делать то, что нам хочется. Но мы сегодня понимаем, что можно, что нельзя. Что вот это будет не по Писанию. И если это искушение какое-то, то мы просто как воины победу одерживаем. И здесь вопросов нет. Но очень часто люди даже не думают менять свой характер. Они не думают менять свои отношения к кому-то, а просто прикрываются. Они имеют свободу высказать, как есть, и имеют свободу прикрыться. И часто просто прикрывают свое зло. И людям кажется хорошими очень, а на самом деле нет там хорошего. Они употребили свободу для прикрытия зла. Поэтому я очень не хотел бы, чтобы кто-то из нас стал на уровень тех людей, которые имеют свободу поступать так и так, и имеют право выбора, но делают выбор не для того, чтобы угодить Господу, а чтобы просто прикрыть зло, которое внутри есть. Это уже будет не то, что надо. Это не то, что Господь хочет видеть. Поэтому я еще раз обращаю внимание на это и читаю в контексте с 9 стихом «По любви лучше прошу, не иной, кто, как я, Павел Старец, а теперь и узник Иисуса Христа». Прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих. Вы уже все понимаете, что родил – это духовные роды. Мужчины никогда не рожали никогда. Родил – в духовном смысле слова имеется в виду. И когда мы читаем, особенно на русском языке, переводы на русском языке, там значит «Яков родил того-то и того-то», а там Авраам родил Исаака, но он хорошо понимал, на самом деле, точнее был бы, произвел на свет. Произвел на свет. Но потребовалось родил, наверное, поэтому многие смущаются, неверующие, когда читают, что Авраам родил или Яков родил. Но когда мы читаем Писание, то даже вот это слово, оно не вводит в смущение, потому что там дальше говорится о том, что на самом деле было. Еще раз напоминаю, что это все интересно, но я на эту тему, может быть, когда будем послание к евреям проходить, немножко остановлюсь, там конкретно выражение будет такое, было еще в числах отца, помните? Был в часах отца, хотя прошло несколько поколений, а уже в часах отца кто-то был. Но мы там уже позже будем говорить на эту тему более подробно. А сегодня просто вскользь. Родил, прошу тебя о сыне моем, о нищеме, который родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне, я возвращаю его. То есть Онищим, как и Павел, был в тюрьме. Но если Павел был в тюрьме за Слово Божие, то Онищим был за преступление какое-то. Говорят, украл там что-то у Филимона, раб, называют его беглый раб Онищим. Но так как Писание не говорит об этом, история говорит, вы знаете, на 100% не будешь доверять на то, что он был преступником, где-то закон преступил, попал в тюрьму, раб. Да тут точно. И вот здесь была встреча с Павлом, и через Павлово свидетельство он покаялся. Вот почему, что такое вообще родил? Говорит, восхотел, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его созданий. Поэтому вот наше покаяние, когда мы просим прощения у Господа, это момент, когда мы рождены для новой жизни Словом Божиим. Восхотел, родил Он нас Словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. А дальше уже придется расти. Расти духовным возрастом. Поэтому Писание, мы это проходили уже, есть дети, юноши и отцы. Это вот как три таких уровня духовного возраста. Дети, это вот они только знают, что им грехи прощены. Вот и все, что они знают. А наделать могут такого, что ни в какие рамки не укладываются. Это дети. Но не самое главное, что они знают, что нам прощены грехи, я могу покаяться опять. А так вообще иногда делать такое, хоть стой, хоть падай. И сам не знаешь, как и понять это. Дети. Юноши – это уже возраст, когда вы победили лукавого. А отцы – это люди, водимые Духом Святым. Это люди, которые христиане, которые водимые Духом Святым. «Прошу тебя о сыне моем, о нищеме». Но само слово «онищим» переводится «полезны». «Полезны». Вот родители дали имя «полезны». И в конце концов, по милости Божией, он и стал полезным. Но до этого, покуда в тюрьму не попал, он начал, наверное, другое имя надо было дать. Вор? Или там кто там он еще был? Бунтар? Или кто там еще? А вот уже теперь, когда он покаялся, уже «онищим» полезны. Библейские имена, они очень интересные, и на них стоит обращать внимание. Они часто являются ключом для того, чтобы более глубоко понять то, что написано. Вот Онищим после своего покаяния, он стал полезным. Он стал оправдывать свое имя Онищим. Он же не только носил имя Онищим полезным, но и был полезным же. И там дальше написано, я прочитаю. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Я возвращаю его. Ты же прими его, как мое сердце. Это, наверное, для Филимона были очень сильные слова, потому что он хорошо знал Павла, равно как и Павел Филимона. И сердца они знали один другого. А сердце знать это непросто. У мира есть такая пословица, сколько там пудов соли надо съесть, чтобы познать человека? Я уже не помню точно. Но, наверное, сами вспомните. Сколько пуд соли надо съесть, да? Чтобы что познать? Кто есть кто, да? А так просто не всегда вот это открыто сразу. А вот Павел говорит, вот настолько были открыты для рук, прими, как мое сердце. Знаете, мы никогда не хотим принимать то, что мы не совсем рассмотрели.